суд Божий над епископом. Были лето и осень дождливы, были потоплены пажити, нивы, хлеб на полях не созрел и пропал. Сделался голод, народ умирал. Но у епископа милостью неба полны амбары огромные хлеба. Жито сберег прошлогоднее он. Был осторожен епископ Гатон. Рвутся толпой и голодный, и нищий в двери епископа, требуя пищи. Скуп и жесток был епископ Гатон. Общей бедою не тронулся он. Слушать их вопли ему надоело, вот он решился на страшное дело. Бедных из ближних и дальних сторон слышно скликает епископ Гатон. Дожили мы до нежданного чуда, вынул епископ добро из-под спуда, бедных к себе на пирушку зовет. Так говорил изумленный народ. К сроку собрались званные гости, бледные, чахлые, кожа до кости. Старый огромный сарай отворен, в нем угостит их епископ Гатон. Вот уж столпились под кровлей сарая все пришлицы из окружного края. Как же их принял епископ Гатон? Был им сарай и с гостями сожжен. Глядя епископ на пепел пожарный, думает: «Будут мне все благодарны. Разом избавил я шуткой моей край наш голодный от жадных мышей». В замок епископ к себе возвратился, ужинать сел, пировал, веселился. Спал, как невинный, и снов не видал. Правда, но более с тех пор он не спал. Утром он входит в покой, где висели предков портреты, и видит, что съели мыши его живописный портрет, так что холстины и признака нет. Он обомлел, он от страха чуть дышит, вдруг он чудесную ведомость слышит. Наша округа мышами полна, в житницах съеден весь хлеб до зерна. Вот и другое в ушах загремело: «Бог на тебя за вчерашнее дело! Крепкий твой замок, епископ Гатон, мыши со всех осаждают сторон». Ход был дарейно от замка подземной. В страхе епископ дорогою темной к берегу выйти из замка спешит. «В Рейнской башне спасусь», — говорит. Башня из Рейнских вод подымалась. Издали острым утесом казалась, грозной с пены торчащим она. Стены кругом ограждала волна. В легкую лодку епископ садится, к башне причалил, дверь запер и мчится вверх по гранитным крутым ступеням. В страхе один затворился он там. Стены из стали казались слиты, были решетками окна забиты, ставни чугунные, каменный свод, дверью железную запертый вход. Узник не знает, куда приютиться, на пол, зажмурив глаза, он ложится. Вдруг он испуган стенаньем глухим, вспыхнули ярко два глаза над ним. Смотрит он, кошка сидит и мяучит, голос тот грешника давит и мучит. Мечется кошка, невесело ей, Чует она приближение мышей. Пал на колени епископ и криком Бога зовет в иступлении диком, воет преступник, а мыши плывут ближе и ближе, доплыли, ползут. Вот уж ему в расстоянии близком слышно, как лезут с роптанием и писком, слышно, как стену их лапки скребут, слышно, как камень их зубы грызут. Вдруг ворвались неизбежные звери, сыплются градом сквозь окна, сквозь двери, спереди, сзади, с боков, с высоты. Что тут, епископ, почувствовал ты? Зубы об камни они навострили, грешнику в кости их жадно впустили. Весь по суставам раздернут был он, так был наказан епископ Гатон.